Центральная империя узнает, что они узнают, что я убил вас троих. Думаете, люди в империи поверят в это? Сятинья не торопился сражаться. Двое врагом вдохнули ядовитый дым, и чем дольше они им дышали, тем лучше было для него. Ты в самом деле хочешь нас убить? Разве ты не боишься мести тех, кто стоит за нами? На этот раз бог в зеленом и бог в коричневом испугались. Они были отравлены ядовитым дымом. Хотя он и не мог их убить, это влияло на их силу. С той боевой мощью, которую только что показал Сятинья, ему и впрямь было нетрудно их убить. «Если я не убью вас двоих, разве Центральная Империя оставит меня в покое?» Сятинья насмешливо посмотрел на богов боевых искусств в зеленом и коричневом. Как наивны были эти двое, если думали, что Сятинья их отпустит. Он убил одного из них, разве ему что-то помешает убить еще двоих? «Ты!» Двое богов боевых искусств одновременно посмотрели на Сятинья, а потом перевели взгляд на труп бога боевых искусств в пурпурном одеянии. В глубине души они знали, что Сятинья не оставит их в живых. Одно убийство – это все равно убийство, и убийство двоих – тоже убийство. Так что чем позволять им двоим вернуться и составить жалобу, лучше убить их всех вместе. Может быть, им удастся свалить вину на северную страну. Так или иначе других свидетелей не было. Теперь восточная и северная страна могли просто говорить, что хотели. Принц Ся из восточной страны очень коварен. К этому моменту у них больше не было сомнений, а тем более надежды, что Сятинья их пощадит. Они отодвинули тело бога в пурпурном, а затем шагнули вперед одновременно. «Хоть мы и отравлены, нам двоим будет нетрудно убить тебя». Они больше не осмеливались говорить высокомерно и объединили усилия, чтобы напасть на Сятинья одновременно. Сятинья не запаниковал, он просто поднял меч, чтобы сразиться с ними. Дзинь-дзинь, меч и нож соприкоснулись, и искры быстро засверкали. Трое мужчин сражались посреди ущелья. К этому времени ядовитый дым рассеялся, и все тела солдат Северной армии были на земле. Без ядовитого дыма боги боевых искусств в зеленом и коричневом меньше беспокоились. Их уверенность возросла, и они храбро наступали, но к этому времени они уже упустили возможность. Когда они вздохнули с облегчением, Сятинья снова использовал клона лунной тени. Резким и быстрым движением он уклонился от их атак. «Какое отношение ты имеешь к семье Ши?» Снова увидев клона лунной тени, боги боевых искусств опять позавидовали. Они в самом деле не могли этого понять. Как принц восточной страны мог знать технику клона лунной тени? «Вам об этом незачем беспокоиться», — Сятинья подпрыгнул и ударил по руке бога боевых искусств в зеленом, который держал нож, и в то же время ударил его другой ногой. «Проклятие!» — выругался бог боевых искусств в зеленом и отступил, чтобы уклониться от нападения Сятинья. Сятинья ударил воздух, но это движение не помешало ему сделать следующий выпад. Он отклонился в сторону и в то же самое время опустил голову и поднял ноги. Это движение казалось необязательным, но он изменил направление летящего ножа бога боевых искусств в зеленом и сделал так, что он полетел в бога в коричневом. Когда бог боевых искусств в коричневом увидел эту сцену, он поднял нож, чтобы защититься, но Сятинья атаковал его, как только он приземлился. Впереди был волк, а позади тигр. Используя ловкость своего тела, он уклонился от ножа бога боевых искусств в зеленом. И в тот же момент он поднял нож и ударил им Сятинья. Клинок полетел к Сятинья. Удар казался очень сильным. Сятинья не уклонился от него. Вместо этого он поднял свой длинный меч, чтобы встретить его нападение. С громким звяканьем Сятинья блокировал удар противника, когда нож был всего в 3 дюймах от его лба. Они оба стояли неподвижно. Но в тот же момент бог боевых искусств в зеленом взлетел вверх, взял нож и атаковал Сятинья сзади. Однако в этот миг Сятинья внезапно отодвинулся. Его фигура растаяла в воздухе перед ними. Бог боевых искусств в зеленом, который занес меч, ударил бога в коричневом. «Осторожней!» Бог боевых искусств в зеленом резко переменился в лице. Он хотел остановить меч, но он размахнулся им со всей силы. Было невозможно остановить его, не говоря уже о том, что Сятинья внезапно появился позади него и толкнул его вперед. «Ах!» Бог боевых искусств в коричневом, которого порезали, закричал от боли. «Я! Мне жаль!» Бог боевых искусств в зеленом побледнел, он не пошевелился, даже когда на него хлынула кровь. Когда он пришел в себя, он напал на Сятинья. «Сяванье, ты очень хорош, я тебя запомню». Бог боевых искусств в зеленом был очень зол. Он замахнулся ножом на Сятинья без всяких правил. Когда нож рассек воздух с громким свистом, Сятинья пришлось немного отступить под натиском его безумия. Уклоняясь, Сятинья посмотрел на бога в коричневом, который был разрублен пополам. Нож был предком всех мечей. Его угроза тоже была подавляющей. Теперь остался только бог в зеленом. Сятинья больше не волновался. Когда его оставшийся противник обезумел, Сятинья поднял нож бога в пурпурном и сказал: «Смерть от оружия твоего товарища успокоит твой разум. Ты так омерзителен». Сятинья говорил любезно, но на самом деле он просто хотел создать иллюзию того, что они трое совершили самоубийство. Хотя Центральная Империя может не поверить тому, что никто из них не умер от руки Сятинья, в этот момент Сятинья настаивал на то, что этих людей убил не он. Что могла поделать Центральная Империя? Я никогда не был джентльменом. Сятинья аккуратно порешил бога в зеленом ножом, который был у него в руках. Другого выхода не было. Он не был котом, он не любил играть со своими противниками. Независимо от силы противника, он в итоге убивал его, чтобы не дать ему оправиться. Успешно уничтожив троих богов боевых искусств Центральной Империи, Сятинья почувствовал, как огромный груз, давивший на его плечи, наконец-то был сброшен. Сятинья невольно тяжело выдохнул. Эта война наконец-то подошла к концу. Сятинья повернул голову и посмотрел вдаль. Он увидел, что Лю Бай и Мо Цинфэн сражаются с двумя богами северной страны. Однако он не стал нападать на них. Вместо этого отбросил нож, который держал в руке, и достал платок, чтобы вытереть с левой руки кровь. Отбросив испачканный кровью платок, Сятинья сказал Лю Баю и Мо Цинфэну: «Отпустите их». А, они были озадачены, но не решались не исполнить приказ Сятинья. Они стиснули зубы и отпустили тех двоих. Когда двое богов боевых искусств северной страны услышали это, они уже не заботились о своей репутации. Они повернулись и бросились бежать. У них не было выбора, они боялись, что Сятинья убьет их. Сятинья убил троих богов боевых искусств одним ходом. Разве ему будет трудно убить еще двоих? Мо Цинфэн и Лю Бай смотрели, как двое богов северной страны убегают быстрее ветра. Они были подавлены. Почему их Ван Е их отпустил? Разумеется, он мог бы убить их, верно? Глава 532. Ситуация в целом недостаточно силен. Ситуация в целом недостаточно сильны. Почему? Спросил Лю Бай Сятинья уже после того, как они вернулись в лагерь. Нелегко было получить возможность убить двух богов боевых искусств северной страны. Так почему же Сятинья сдался? В будущем убить их будет сложнее. Лю Бай не понимал этого. Кроме того, он глубоко сожалел, что не убит тех двух богов боевых искусств. Так что продолжал спрашивать Сятинья. Если Сятинья не ответит ему, он не перестанет. Если бы Суча был здесь, все было бы хорошо. Суча, конечно же, ответил бы на его вопрос вместо Сятинья, но Суча здесь не было. Сятинья, которого раздражали вопросы Лю Бая, не мог не посмотреть на него и не сказать, какой смысл их убивать, вместо них придут другие. Центральная империя не позволит четырем странам нарушить баланс между ними. Почему Центральная империя хотела, чтобы у каждой из четырех стран, включая восточную страну, было только двое богов боевых искусств, и не позволяла боевым богам появляться на поле боя? Причина была очень очевидной. Это было нужно для того, чтобы сохранить мир и порядок в четырех странах и не позволить богам боевых искусств приносить ненужные жертвы. Но на самом деле они боялись, что одна из четырех стран получит превосходство и поглотит остальные три страны, а затем бросит вызов Центральной империи. Те, у кого была хоть капля мозгов, понимали истину. Лю Бай не понимал ее, или, точнее, он не хотел ее понимать. Поэтому в этот момент он пытался заставить его понять, какое отношение это имеет к убийству боевых богов северной страны. Убийство этих богов положило бы конец войне. Лю Бай понимал, что Центральная империя контролировала баланс сил четырех стран. Но разве убийство тех двоих богов боевых искусств не было бы лучше для них в этот короткий период времени? Они боятся меня и они отравлены. Они ничего не смогут сделать в короткое время. Чем позволять двум другим сильным богам появиться? Почему бы не оставить их? Поскольку Сятинья ответил на вопрос Лю Бая, он больше ничего не сказал, кроме того, ты думаешь, эти двое смогут повлиять на исход войны между Севером и Востоком? Не забывай, что эти двое богов боевых искусств раньше не нападали на обычных солдат. Хотя северная страна нарушила правила и послала своих богов боевых искусств на поле боя, они ограничили их действия. Двое богов боевых искусств северной страны не нападали на обычных людей. Они появлялись только за тем, чтобы поддержать боевой дух северной армии. Любай понимал мысли Сятинья, но он все равно волновался из-за одной вещи, что если они доложат о ядовитом дыме Центральной империи, а ты думаешь, это можно будет скрывать вечно, если никто ничего не скажет об этом? Сятинья покачал головой, видя, что Любай все еще в замешательстве. Сятинья не стал трудиться и объяснять ему: «Тебе незачем волноваться об этом, просто делай то, что должен делать». Но да, Любай открыл было рот, но в итоге ничего не сказал. Он думал, что его предложение было на благо принцу, но принц, похоже, был недоволен. Любай все еще был в большой растерянности, когда уходил. Поэтому, когда он встретил Мо Цинфэна, который пытался в одиночку отработать свои приемы, Любай расстроился, увидев, что Мо Цинфэн отрабатывал те приемы, которые сегодня использовал Сятинья. Он задумался над этим. «Давай сразимся». Любай достал меч и направил его на Мо Цинфэна. Этот жест не дал Мо Цинфэну возможности сказать «нет». Мо Цинфэн был не против. Он кивнул и стал тренироваться с Любаем. Боевые навыки этих двоих были сходными. Поскольку у них не было намерения убить друг друга, через несколько движений они устали. Когда они оба устали, они закончили бой вежливо. «Отличный бой». После хорошего боя раздражение Любая в значительной степени рассеялось. Он убрал меч обратно в ножны и сел на большой камень. Мо Цинфэн сел рядом с ним, достал кувшин вина из-за камня и бросил его Любаю. «Что, ты в плохом настроении? Ну, есть вещи, которых я не понимаю». Любай знал Мо Цинфэна. После сегодняшней битвы с богами боевых искусств, он чувствовал некоторую братскую привязанность к нему. После недолгих колебаний Любай объяснил, чего он не понимал. «Я не понимаю, почему Ван Е отпустил двух богов боевых искусств северной страны. Хотя причины Ван Е правдоподобны, я все равно не понимаю, какое отношение это имеет к тому, что Ван Е их не убил». Когда Мо Цинфэн услышал слова Любая, он улыбнулся и ответил: «Зачем ты думаешь об этих вещах? Ты просто должен делать то, что его высочество говорит тебе делать. Ван Е лучше понимает все это, чем мы. Такая хорошая возможность, жаль ее упускать. Если бы мы сегодня убили двух богов боевых искусств северной страны, давление на нас было бы гораздо меньше. Более того, это действие могло бы также потрясти четыре страны. Эти крысы, прячущиеся в темноте, больше не стали бы бросать вызов Ван Е». Любай действительно заботился о Сятинья, но его мысли были недостаточно сознательными. Мо Цинфэн не хотел много говорить, но, когда Любай сказал о потрясении, которое испытали бы четыре страны, он не мог не заметить: «Любай, скажи, если бы ты узнал, что Ван Е сам убил пять богов боевых искусств, что бы ты о нем подумал?» «Разумеется, что Ван Е так силен, что мне не стоит бросать ему вызов», — сказал Любай восхищенно. «Верно, ты думаешь, что Ван Е силен, когда слышишь это, так что же было бы, если бы на твоем месте были северная, южная, западная и даже восточная страны? Что бы они подумали?» Мо Цинфэн мог догадаться, что имел в виду Сятинья, но он не говорил этого прямо, но постепенно давал Любаю угадать это. Любай не думал об этом и, естественно, сказал: «Разумеется, я бы боялся, что больше не смогу ничего предпринимать против Ван Е». Любай до сих пор не мог забыть тех ассасинов, которые пытались убить Сятинья год назад. В то время разве не из-за того четыре страны пытались убить Ван Е, что он был недостаточно силен? Если бы четыре страны узнали, что Ван Е убил пять богов боевых искусств, посмотрим, кто бы еще осмелился сделать ход. Мо Цинфэн мог не спрашивать, он и так знал, о чем думает Любай, и покачал головой. «Любай, все не так просто, как дважды два. Нет ничего хорошего в том, чтобы дать знать четырем странам, что Ван Е может убить пятерых богов боевых искусств одним ударом». «Почему?» Любай был в замешательстве. Мо Цинфэн, как добрый человек, объяснил: «Разве ты не знаешь, как могущественна Центральная империя? Однако, несмотря на это, четыре страны сдаются лишь на поверхности, но в глубине души они планируют завоевать независимость. Как бы ни был силен Ван Е, он не может одолеть Центральную империю. А если четыре страны объединятся, чтобы убить Ван Е, ты сможешь их остановить? Это как это возможно?» Любай побледнел и вспомнил, что случилось год назад. «Разве четыре страны не объединили усилия и тогда тоже? А чего же здесь невозможного? Если бы Ван Е сегодня убил этих пятерых богов северной страны, он установил бы рекорд. А если эти двое богов умрут, никто не узнает, что Ван Е использовал ядовитую взрывчатку и потому сумел убить богов боевых искусств. Думаешь, тогда четыре императора не испугаются, разве мы не можем это доказать?» Лю Бай сказал это очень тихо, что показывало, что он сам не уверен. Мо Цинфэн рассмеялся. «В такой ситуации, даже если мы скажем, что Ван Е использовал яд, никто в это не поверит. Они только подумают, что Ван Е скрывает силу. Четыре страны будут бояться Ван Е. Они уничтожат его любой ценой, чтобы не позволить ему стать еще могущественнее». Мо Цинфэн прежде об этом не думал, но поразмыслив немного, он понял план Ся Тинья. Глава 533. Козырь в рукаве. Ся Тинья прежде был силен, но недостаточно силен, чтобы заставить четыре страны объединить все свои силы, чтобы убить его. Но, если Ся Тинья убил пять богов боевых искусств одним ударом сегодня, ситуация изменится. Если Ся Тинья может убить одним ударом пять боевых богов, то его сила будет достаточно, чтобы напугать четыре страны и чтобы четыре императора сделали все, чтобы избавиться от него. Под строгим контролем Центральной империи в четырех странах было всего 8 богов боевых искусств, и в частном порядке могло существовать только 12 боевых богов максимум. Другого пути не было. Центральная империя строго следила за количеством богов боевых искусств. Было хорошо, если страна могла иметь одним боевым богом больше, но этот дополнительный бог не мог обнаруживать себя. Иначе, если Центральная империя обнаруживала это, богов боевых искусств забирал император Центральной империи. Поэтому в четырех странах было только 8 богов боевых искусств. Если бы Ся Тинья убил двоих богов северной страны сегодня, осталось бы только 6 богов. Ся Тинья мог убить 5 богов боевых искусств одним ударом, не получив даже ранения. Так будет ли ему трудно сразиться одному против шестерых? Даже если боги боевых искусств четырех стран объединят усилия, они все равно будут не соперниками Ся Тинья. Столкнувшись с таким сильным человеком, могут ли императоры четырех стран сидеть спокойно? И у севера, и у запада, и у востока, и у Ся Тинья были враждебные отношения. Даже если у Ся Тинья не было намерения уничтожать их королевство, императоры этих трех стран в это не поверили бы. Более того, они не могли гарантировать, что в будущем Ся Тинья не станет гораздо сильнее. Чтобы устранить Ся Тинья, потенциального сильного врага, императоры трех королевств точно не будут мелочиться. Таким же образом не будет сидеть сложа руки и император восточной страны. Физической силы и военной мощи Ся Тинья было достаточно, чтобы представлять угрозу для престола. Более того, помимо этих четырех стран, даже люди Центральной империи не станут сидеть сложа руки. Если Ся Тинья представляет угрозу Центральной империи, они естественно не оставят его в живых. Недостатка в гениях в этом мире не было. Чего не хватало, так это среды, в которой эти гении могли быть как следует взращены. Ся Тинья был, несомненно, одарен в боевых искусствах. Если бы ему дали время, он определенно стал бы гораздо сильнее. Если такого человека нельзя было использовать для их выгоды, его нужно было уничтожить. Для Центральной империи Ся Тинья определенно не был полезным человеком, не говоря уже о том, что Ся Тинья не принадлежал к Центральной империи. Даже если бы он склонил голову, Центральная империя не посмела бы его использовать. Кто позволил бы Ся Тинья явиться в Центральную империю? Если бы все поверили, что Ся Тинья обладает достаточно силой, чтобы убить пятерых богов боевых искусств за раз, не только четыре страны, но и Центральная империя пожелали бы смерти Ся Тинья. Мо Цинфэн знал, что Лю Бай был доверенным Ся Тинья, поэтому он не скрывал этого. Он сказал все, о чем догадался. Увидев выражение оскорбленного достоинства на лице Лю Бая, Мо Цинфэн вздохнул. Не то чтобы Ван Е не хотел убить двоих богов боевых искусств северной страны, скорее, он не может их убить. Если он убьет их, кто распространит новости о том, что Ся Тинья убил троих богов боевых искусств, отравив их? Если это не станет всем известно, люди будут считать Ся Тинья чудовищем и врагом номер один. Лю Бай некоторое время молчал, а потом сказал: «Это я плохо подумал». Когда он это сказал, влил себе в глотку вино и поперхнулся им. Мо Цинфэн взглянул на него, но не сказал ни слова. Он тоже взял кувшин с вином и сделал глоток. «Мой отец сказал, что Ван Е – человек, который всегда на три шага впереди. Наша семья Мо никогда еще не участвовала в таких вещах, но, если мы оказались вовлечены в это, мы будем работать до конца. Ван Е – человек, за которым стоит следовать. Ему не нужно, чтобы мы думали за него. Нам нужно только действовать согласно приказам Ван Е». Мо Цинфэн пытался уговорить Лю Бая. Ся Тинья ничего не сказал, поэтому Лю Бай ничего не понимал. К счастью, после Любай ни о чем больше не говорил Сятинья, поэтому труды Мо Цинфэна были не напрасными. Как Мо Цинфэн и сказал, новости о том, что Сятинья убил троих богов боевых искусств, быстро распространились. Однако всех занимала не сила Сятинья, а ядовитая дымовая взрывчатка, которую Сятинья использовал, чтобы сокрушить троих богов боевых искусств. Если прежде Любай поверил Мо Цинфэну на слово, то теперь он убедился в этом сам. Поэтому он не решался ничего больше сказать в следующие несколько дней. Он только делал то, что Сятинья ему велел, и ни о чем не спрашивал, даже если не понимал. На самом деле Суча тоже не раз советовал Любаю не поднимать флаг, это ради блага Сятинья, чтобы повлиять на решение Сятинья. У Любая не было способности и дальновидности. Его так называемое благо Сятинья чаще всего оказывалось близоруким поведением. К сожалению, Любай никогда не слушал это. На этот раз, когда Мо Цинфэн выдал это ему по частям, он наконец-то все понял. Это событие дошло до ушей Сятинья, что заставило его зауважать Со Цинфэна. Трое богов боевых искусств Центральной империи умерли в бою, с двое богов северной страны были ранены. Они были на соперники Сятинья. В данный момент боевой дух солдат Восточной армии был на подъеме, и они хотели уничтожить лагерь Северной армии, но, после того как трое богов боевых искусств умерли, наездники на слонах Центральной империи погрузились в хаос. Они устроили жестокое нападение на Восточную армию, длившееся несколько дней. На этот раз Любаю не нужно было ничего спрашивать, чтобы понять это. Должно быть, Центральная империя надавила на южную страну, чтобы они изо всех сил постарались победить Восток. Но, разумеется, он не учел, что юг, должно быть, видел, что Восток стал слишком силен, и хотел работать с северной страной, чтобы подавить гордыню Востока. Коротко говоря, между четырьмя странами никогда не было дружбы. Их сотрудничество и предательство всегда были основаны на интересах. К счастью, у Восточной армии были ядовитые дымовые бомбы. Хотя их нельзя было использовать на поле боя в больших масштабах, их можно было использовать, чтобы нейтрализовать слоновьих наездников. После того, как южные воины на слонах утратили свою эффективность, ситуация снова повернулась в пользу Востока. Когда эти новости достигли ушей императора, он был на седьмом небе от счастья. Он махнул рукой и отсыпал поместью Ся большую сумму наград. Что же до предыдущего дела семьи Хуа, императору сейчас некогда было думать о Лин Чуцзю. Все уже случилось, так что даже если они с Лин Чуцзю поругались бы, семья Хуа не вернулась бы. Что же касается раны на лице Лин Чуцзю, император был уверен, что Лин Чуцзю не была ранена, но у него не было доказательств. После посещения Хуа Цзиньжуна Лин Чуцзю заперлась, чтобы поправить здоровье, и император тоже поправлялся в это время. Когда императору стало лучше и он захотел расследовать это дело, Лин Чуцзю объявила, что семья Хуа из Центральной империи дала ей эликсир, который смог вылечить ее лицо. Этот ход также должен был сказать императору, что она выбрала свое лицо в качестве услуги от семьи Хуа. Не только император, но даже императрица не поверила в это. Но какая разница, поверили они или нет, были ли у них доказательства, могли ли они обратиться к семье Хуа, чтобы спросить об этом, не могли, так что, хоть они и знали, что Лин Чуцзю лгала, они не могли обвинить ее прямо, они могли только закрыть на это глаза. В конце концов, это мало их касалось, только люди семьи Чжан из Центральной империи зашли желчью, услышав об этом. Они увидели, как поместье Ся закрыло перед ними дверь. Принцесса Ся никогда не выходила, никто не видел ее, из-за этого они твердо верили, что принцесса Ся была похищена ими, а поместье Ся просто пытается скрыть исчезновение своей принцессы, поэтому они и сказали, что лицо принцессы Ся было ранено. Но, теперь, когда принцесса Ся появилась перед людьми, как они могли далее обманывать себя и утверждать, что они ее похитили? Итак, оставался вопрос, если женщина, которую они похитили, не принцесса Ся, то кто же она? И более того, разве принц Ся не сказал им надменно, что он уничтожит семью Чжан за похищение его принцессы, так что же происходит? Их что, разыграли и Ся Ванъе, и Ся Ванфэй? Глава 534. Черная душа Ванфэй. Можно и не говорить, что люди семьи Чжан не были глупы. На этот момент, как бы глупы они ни были, они поняли, что Лин Чуцзю их провела. Какая там рана на лице и нежелание никого видеть. Лин Чуцзю просто пряталась в темноте, как ей было удобно, и наблюдала над теми, над кем подшутила. Сяван Фэй поистине ужасно. Управляющий Чжан в Центральной Империи был так зол, что бросил на пол свой любимый чайник. Если бы он этого не сделал, он не знал бы, как еще выпустить пар. Из-за того, что у них ничего не вышло из этой затеи, люди, которые знали об инциденте, должно быть, смеялись над ними. Вдобавок еще Сяванье, он точно знает, что это не принцесса Ся, но когда наши люди принесли ему новости, он притворился беспощадным и сказал, что уничтожит семью Чжан. Он просто хотел выставить нашу семью на посмешище. Чем больше управляющий семьи Чжан думал об этом, тем больше он злился и беспокоился. Он волновался о том, как разозлится семья Чжан из Центральной Империи, когда узнает об этом. Судя по времени, грузовое судно уже должно было прибыть в Центральную Империю. Семья Чжан сделала это, чтобы сорвать свой гнев на Сятинья, но оказалось, что они схватили не ту добычу. «Женщина, которую мы похитили, не принцесса Ся, так кто же она?» — снова спросил управляющий семьи Чжан. Лин Чуцзю была не единственной молодой дамой, которая была на банкете у принцессы Фушао Чжан в тот день, но не было причин им схватить не того человека. Возможно ли, что мы схватили вторую молодую леди семьи Линь? Но это невозможно, вторая леди семьи Линь еще не замужем, она должна быть еще свежей девочкой, но я проверял женщину на корабле самостоятельно, и у похищенной женщины уже потасканное тело. Он не мог вспомнить ни одной другой молодой женщины, кроме Лин Чуцзю. Может, они взяли служанку? Они что, не видят разницы между благородной дамой и служанкой? Управляющий семьей Чжан не мог помыслить, что они схватили принцессу Фушао Чжан, потому что для всех принцесса Фушао Чжан умерла. Поэтому как бы они ни ломали голову, они никогда бы не подумали о мертвом человеке. А управляющий семьей Чжан не решался говорить об этом прилюдно, поэтому он мог только раздумывать об этом сам. Вот только ему нужно было написать письмо Центральной Империи, чтобы рассказать семье Чжан, что они украли не того человека, и чтобы они не использовали это, чтобы угрожать Сятинья или унижать его. В этот раз я поистине понес большие потери. Если бы я не узнал о том, что похитил не ту женщину, я бы нанес Сяванье смертельную обиду. Я не знаю, доставит ли это неприятности семье Чжан. Управляющий семьи Чжан никогда не проявлял уважения к Сятинья и Лин Чуцзю, но, когда с фронта пришли новости о том, что Сятинья убил троих богов боевых искусств Центральной Империи, управляющий семьи Чжан более не мог игнорировать Сятинья. Что в восточной стране, что в Центральной Империи, люди уважали силу. Сятинья был способен убить троих богов боевых искусств Центральной Империи. Хотя Центральная Империя была неспокойна, столкнувшись с таким человеком, они не будут спешить убить его. Если Сятинья будет достаточно умен, то, прибыв в Центральную Империю, он закрепится за большой благородной семьей. Если его будет защищать большая благородная семья, то даже императору будет отчим поволноваться. Тогда, если Сятинья будет поддерживать большая благородная семья, ему будет несложно уничтожить семью Чжан, верно? И даже если Сятинья она будет зависеть от большой благородной семьи, разве семья Хуа не обязана ему? Если Сятинья не совершит глупости, семья Хуа будет охранять его из-за его силы. Столько проблем. Управляющий семьей Хуа сожалел об этом. Если бы он знал, что у Лин Чуцзю были отношения с семьей Хуа и что у Сятинья были силы победить троих богов боевых искусств, он бы не позволил семье Чжан совершить такой глупый поступок. Разве они не потеряли всего лишь золото? Нельзя сказать, чтобы семья Чжан не могла позволить себе потерять его. Более того, та потеря, которую они пережили, была больше, чем потеря банка Футянь. Управляющий семьей Чжан был так полон сожалений, что его мутило. Написав письмо, он немедленно велел своему человеку подготовить щедрый подарок и отправился лично посетить Лин Чуцзю. Вот только, Лин Чуцзю вряд ли могла бы встретиться с ним прежде. А что уж говорить о теперь, с таким могущественным мужем положение Лин Чуцзю в восточной стране стало вдвое выше. Обычным людям было нелегко встретиться с ней. Управляющий семьей Чжан имел хорошую репутацию на востоке, но ему все равно было непросто увидеть Лин Чуцзю теперь. Услышав намерение управляющего семьей Чжан, домоправитель Цао вежливо сказал: «Наша Ван Фэй сейчас очень занята. Боюсь, у нее нет времени принять управляющего Чжан. Как насчет визита в другой раз?» Все они были в одном деловом кругу. Такое заявление, чтобы уклониться от встречи с людьми, было не редкостью. Управляющий семьей Чжан не сказал, что придет в другой раз. Он только сказал, что сначала оставит подарок, и что Сяван Фэй может встретиться с ним, когда у нее будет время. «Подождите минутку, я спрошу у Ван Фэй». Подарок от семьи Чжан был красивым, и домоправитель Цао не был уверен, примет ли его Лин Чуцзю или нет. В конце концов, если этот подарок будет принят, это будет означать, что Лин Чуцзю больше не злится на то, что семья Чжан с ней сделала. Домоправитель Цао не солгал. Лин Чуцзю действительно была занята в то время. Она была занята тем, что обсуждала банк Суча. Банк был почти закончен, нерешенными оставались лишь несколько мелких вопросов. Суча был не уверен, поэтому он пришел к Лин Чуцзю, чтобы обсудить их с ней, в надежде, что она могла помочь ему принять решение. У Суча не было другого выбора. Он всегда был таким. Сомневался, когда встречал проблемы и привык полагаться на других. Домоправитель Цао постучал в дверь и вошел. Коротко описав ситуацию, он уважительно постоял, ожидая инструкции Лин Чуцзю. В это время влияние Лин Чуцзю на поместье Ся росло день ото дня. Особенно, когда они услышали от Суча, что Ся Тинья был способен убить троих богов боевых искусств только благодаря Лин Чуцзю. Слуги стали даже еще уважительнее к Лин Чуцзю, и положение Лин Чуцзю в их сердцах стало таким же, как у Ся Тинья. Ничего нельзя было поделать. Кем бы ни были люди, они всегда уважали могущественных людей. Люди поместья Ся уважали Лин Чуцзю, потому что она была принцессой Ся. Даже если бы принцессой Ся был кто-то другой, они бы уважали эту женщину, если бы Ся Тинья признавал бы ее своей женой, но теперь все было иначе. Теперь они уважали Лин Чуцзю за то, кем она была. Жаль только, что Лин Чуцзю уже была не такой, как прежде. Лин Чуцзю больше так не радовало то уважение, которое люди поместья Ся оказывали ей. Услышав слова домоправителя Цао, Лин Чуцзю, не раздумывая, сказала: «У меня нет времени, чтобы принять его, но вы возьмите подарок». В прошлом домоправитель Цао стал бы убеждать Лин Чуцзю или приводить какие-то аргументы, но теперь домоправитель Цао считал, что принимать подарок неуместно, поэтому он просто промолчал. Домоправитель Цао не решился спросить, но Суча не так церемонился. «Зачем принимать подарок семьи Чжан? Это мерзкие люди. Если бы не находчивость Лин Чуцзю, ее могла бы похитить семья Чжан. Это всего лишь подарок. Семья Чжан ведь не станет наивно полагать, что, если я приму дорогой подарок, я забуду, что они похищали меня, верно?» Слова Лин Чуцзю сочились сарказмом, но Суча нехотя проглотил свои слова. Он хотел сказать Лин Чуцзю, что семья Чжан в самом дата так подумает. «Ван Фэй, это ничего, что у вас такая черная душа». Глава 535. Опасность. Взлет и падение. Когда Лин Чуцзю приняла подарок от семьи Линь, управляющий семьей Линь успокоился. Он подумал, что Лин Чуцзю не думала о прошлых событиях и забыла все. Что же до Лин Чуцзю? Она ничего не могла сказать семье Чжан. Более того, она не могла ничего сделать семье Чжан, так что все были довольны. Управляющий семьей Чжан подумал, что теперь этот инцидент был разрешен. Он послал сообщение семье Чжан, чтобы попросить признания своих заслуг. Он упомянул, как хорошо он разобрался с этим делом, как принцесса Ся боялась высокого положения семьи Чжан, и как легко он это разрешил. Когда люди семьи Чжан из Центральной империи получили это письмо и узнали, что Лин Чуцзю было так легко подчинить, они успокоились и стали смотреть на Лин Чуцзю свысока. Было понятно, что они похитили не того человека, но теперь дело разрешилось. Семья Чжан не воспринимала принцессу Фушао Чжан всерьез. Они просто приказали кому-то убить ее, но человек, который должен был убить ее, развлекался в это время. Ему не хотелось убивать ее. Видя, что семья Чжан никого не посылает, чтобы проверить выполнение приказа, он спрятал принцессу Фушао Чжан и сообщил, что он убил ее. Все равно теперь она считалась умершей в восточной стране, так что, даже если он ее спрячет, ее никто не будет искать. Лин Чуцзю не знала ничего этого о семье Чжан, она была очень занята в данный момент, ей некогда было обращать внимание на семью Чжан. По мере того, как исход войны все более склонялся в пользу восточной страны, Лин Чуцзю все больше и больше была занята в обществе. Она очень много отвечала на знаки внимания благородных дам столицы. Все знали, что статус Ся Тинья станет гораздо выше, когда он вернется с войны. Даже если, так как он был принцем, имевшим военную силу, император не мог далее его повысить. Но это все намешало людям оказывать знаки внимания и обожания Лин Чуцзю. Все видели, что Ся Тянья и император были как восточный ветер и западный ветер. Они не могли жить в мире. Либо восточный ветер будет брать верх над западным, либо западный будет брать верх над восточным. Теперь, когда Ся Ванъи был готов возвратиться ко двору с большой победой, было видно, что он затмил собой ветер императора. Даже если Ся Тянья не мог сесть на трон, он все равно будет в уникальной позиции в стране. Если у принца Ся появятся жестокие намерения, будет несложно украсть трон у императора. Если они сейчас не задобрят принцессу Ся, то когда они это сделают? Хотя Лин Чуцзю была не обязана встречаться со всеми этими благородными дамами, которые пришли нанести ей визит. Она не могла им всем отказать. Ся Тянья не мог сражаться один вечно. Ему нужны были союзники и помощь. В последний раз, когда с Ся Тянья случился несчастный случай, никто, кроме генералов, не пришел поговорить с ним, что было хорошим доказательством. Только подружившись с придворными, они могли упрочить власть. Если они хотели подружиться с придворными, дипломатия была очень важна. Ся Тянья не хотелось налаживать с ними отношения, поэтому это могла сделать только она. Более того, если бы она не сделала этот ход и не подружилась с придворными, как и Ся Тянья, император мог бы подумать, что она избегает подозрений. Может быть, он бы подумал, что она притворяется. Ся Тянья не общался с придворными прежде, но спустил ли ему это император, что бы они ни делали, император на будет доволен. Поэтому Лин Чуцзю щедро развлекала людей, с которыми, как ей казалось, она должна была встретиться дома. Она не обращалась с ними холодно, поэтому те министры, которые следовали за Ся Тянья, послали своих жен нанести визит. Когда они посетили Лин Чуцзю, она не только пришли повидать ее, но также принесли ей дорогие подарки. Министр с реальной властью при дворе имел право говорить в правительстве, чтобы лучше разбираться с делами в будущем, даже если они не становились друзьями. Она не решалась обидеть жену другого человека и приходила навестить ее. Хотя благородные и большие семьи не имели реальной власти, в семьях было много родственников по брачным связям. У них могли быть какие-нибудь отношения со всеми. Может быть, господа, находившаяся во главе определенного правительственного кабинета, была дочерью определенной семьи. Таким же образом, эти семьи могли не быть близки друг к другу, но она не могла их оскорблять, иначе будет больше неприятностей. Имея в виду эти расчеты, Лин Чуцзю хотела встретиться с как можно большим количеством людей. Во время этого периода были постоянные посетители из поместья Ся. Лин Чуцзю ходила туда-сюда в доме целый день. Она очень устала, но, хотя она устала, ее выгоды были большими. По крайней мере, после этих встреч никто больше не назовет ее вульгарности, своевольной или невежественной. Тщательное преобразование ее репутации госпожой Лин испарилось. Прежде госпожа Лин считалась известной доброй мачехой столицы, тогда как Лин Чуцзю была известной мерзавкой. В результате замужние дамы обнаружили, что мерзавка вовсе не была мерзавкой. Все было просто напросился подстроено под себя. Зачем хорошей девушке пятнать свою репутацию и порочить самой себя? Если бы не вопрос выживания, зачем бы незамужняя женщина стала портить себе репутацию? Лин Чуцзю не обязательно было что-то говорить. Между ее лицом и изнанкой был большой контраст. Эти замужние дамы не были глупы, как они могли этого назнать. На самом деле люди видели, что госпожа Лин убивала Лин Чуцзю. Просто Лин Чуцзю время ничего не делала. Так кто бы стал бороться и оскорблять жену премьер-министра ради нее? Теперь статус Лин Чуцзю благодаря Ся Тянья стал выше. Правда это была или нет? А эти дамы добивались для нее справедливости. В результате, репутация господи Лин была совершенно подмочена. Изначально наследный принц хотел жениться на Лин Вантин после 3 месяцев траура по Мэн Лафужинь. Но теперь, когда репутация госпожи Лин была испорчена, ему оставалось лишь проигнорировать этот вопрос. Когда Лин Вантин услышала новости, она плакала, пока ее глаза не распухли. Она могла вынести то, что она не выйдет замуж за Ся Тянья, но теперь она не могла выйти из-за наследного принца тоже. Как ей жить дальше? Лин Вантин жаловалась госпоже Лин не раз на то, что она изначально не выдала ее за принца Ся. Если бы она была замужем за принцем Ся, ею бы интересовались многие люди, и она снова была бы в свете софитов. Каждый раз, когда госпожа Лин слышала слова Лин Вантин, она обижалась. Она думала, что ее дочь ее не понимает. Но позже она успокоилась и даже задумалась над этим. Если бы она выдала Лин Вантик замуж за Ся Ванъи, Она и ее дочь сейчас были бы предметом внимания многих людей, верно? Чем больше она об этом думала, тем больше она сожалела об этом. Она жалела, что изо всех сил пыталась помешать браку Лин Чуцзю. Если бы она не помешала браку Лин Чуцзю с наследным принцем и позволила Лин Чуцзю выйти за него, как бы Лин Чуцзю повела себя в этой ситуации? Чем больше госпожа Линь об этом думала, тем больше она сожалела. И чем больше она сожалела, тем печальнее становилась. И в итоге, она заболела. Императорский доктор поставил диагноз – переутомление от мыслительной деятельности. Лин Сян не был слеп. Разве он мог не знать, что происходит в его собственном доме? Как только диагноз стал известен, Лин Сян послал госпожу Линь и Лин Вантин из столицы в Чжуаньцзы, чтобы отдохнуть. Разумеется, Лин Сян сделал это не ради госпожи Линь и Лин Вантин. Он боялся, что эти двое своей недальновидностью спровоцируют Лин Чуцзю. Престиж поместья Ся был на высоте. Когда цветы цветут таким пышным цветом, даже император должен остерегаться. Если эти две глупые женщины разозлят Лин Чуцзю, сможет ли он не склонить головы и не признать своей ошибки перед этой злобной женщиной? Лин Сян решительно отослал их подальше, но он выслал их всего на 2 дня, но с линии фронта пришли шокирующие новости. Эти новости перевернули восточную страну вверх дном. Глава 536. Обратный ход. Неудача. Гвардия черных доспехов из Центральной империи появилась на линии фронта. Эти новости были не ложными. Это были гвардейцы черных доспехов из Центральной империи. Гвардейцы, которые утверждали, что 3000 таких, как они, было достаточно, чтобы уничтожить страну. А теперь они появились на поле боя без предупреждения. Разумеется, они были здесь, чтобы помочь северной стране. Нет, можно было сказать, что они были здесь не для того, чтобы помочь северной стране, а для того, чтобы отомстить за 3 погибших богов боевых искусств. Но, конечно же, новости о том, что Ся Тинья убил 3 богов боевых искусств Центральной империи, не могли дойти до ушей Центральной империи так быстро. Руководствуясь здравым смыслом, Ся Тинья мог воспользоваться преимуществом, которое давала эта разница во времени, чтобы разбить северную страну и позже разобраться с местью Центральной империи. Однако, даже если это дело повернулось бы к лучшему, неважно, как бы велика ни была Центральная империя, для них было невозможно послать людей в восточную страну. В конце концов, они отправили богов боевых искусств на войну. Они пошли против правил. Но удача была не на стороне Ся Тинья. Гвардейцы черных доспехов выполняли официальные секретные поручения неподалеку. Услышав новости, старший принц, который вел войско, немедленно пришел в ярость. Принц мелкой страны в самом деле посмел убить богов боевых искусств Центральной империи. Да он ищет смерти. Хозяин был вправе наказывать своего пса. Ну и что, что Ся Тинья был силен? Те боги боевых искусств были из Центральной империи. Ся Тинья убил людей Центральной империи, он просто давал им пощечину. Поступок Ся Тинья несомненно ставил под сомнение власть Центральной империи. Даже обычные люди Центральной империи разозлились бы, если бы узнали об этом, не то что старший принц. С их точки зрения, люди Центральной империи по праву рождения превосходили людей мелких стран, таких как Восточная страна. Так что, даже если у людей маленьких стран были способности, они должны были склонять перед ними головы. Безусловно, когда старший принц узнал об этом, он повел гвардию черных доспехов убить Ся Тинья. Гвардия черных доспехов была самой сильной армией в Центральной империи. Эти 3000 человек подчинялись непосредственно приказам императора. Обычно, только когда они встречали большую битву или выполняли секретную миссию, туда могли отправить целую армию. На этот раз старший принц привел 1000 гвардейцев черных доспехов прямо на поле битвы. Можно было представить, каким боевым духом обладал старший принц и какие удары он обрушит на солдат восточной страны. Двигайтесь, двигайтесь быстро. Один гвардеец в черных доспехах мог убить 100 врагов, что уж говорить об их объединенных усилиях. Так их сила была еще больше. Черные лошади, черные доспехи, черные сияющие копья. Там явно было всего 1000 людей, но, когда старший принц появился с гвардейцами черных доспехов, на поле боя была видна только чернота и больше ничего. Таковы были гвардейцы черных доспехов. Как только гвардия черных доспехов появилась, солдаты, которые отчаянно сражались на поле боя, остановились и все посмотрел на гвардейцев черных доспехов, которые были недалеко и приближались к ним. Даже раненые солдаты, в тот момент, когда они увидели появившихся гвардейцев, забыли о боли в своих ранах. Они уставились на восхитительных черных гвардейцев, которые все приближались и приближались. Черные гвардейцы в черных доспехах. Когда гвардейцы в черных доспехах приближались, солдаты на поле боя почувствовали, будто они задыхаются, они стояли на одном месте и у них перехватило горло. На самом деле, они хотели уйти, но ноги, казалось, вросли в землю и они не могли сделать ни шагу. Что происходит? Чуть не плакали солдаты. Как ужасно, это поистине страшно. Они думали, что наездники на слонах были сложным испытанием. Они думали, что армия Сяованьцзиньювэй была достаточно сильной, но, когда они увидели гвардейцев в черных доспехах, они поняли, что слоновьи наездники и армия Цзиньювэй не могла сравниться с гвардейцами в черных доспехах. Даже когда трое богов боевых искусств Центральной империи появились вместе, у них не было такой силы, как у черных гвардейцев. Ванье, мы что нам делать? Солдаты мрачно посмотрели на Сятинья. Не то чтобы они были из робкого десятка, просто черные гвардейцы действительно были устрашающими. У них не хватало духу пойти против гвардейцев в черных доспехах. Что им было делать? Разумеется, сражаться. Когда Сятинья увидел приближающуюся гвардию в черных доспехах, его глубокие глаза тут же загорелись. Он признавал, что он был действительно шокирован, когда гвардия появилась. Сила 1000 черных гвардейцев была больше, чем сила 200 тысяч воинов армии Цзиньювэй. Он был знаменитым полководцем, который мог вести войска во всех четырех странах, но солдаты, которых он привел, были гораздо слабее солдат черной гвардии, но это не означало, что он испугался. Оглянувшись назад, он увидел испуганную армию восточной страны. Сятинья равнодушно отвел глаза и в тот же момент приказал: «Цзиньювэй, шаг вперед, остальным отступить». «Есть», — ответила восточная армия, ГЛ их голоса были гораздо слабее, чем обычно. «Скорее, отступаем, отступаем». Услышав приказ к отступлению, восточная армия не посмела больше оставаться, но, под давлением гвардейцев черных доспехов, даже если они отступят, они все равно будут разбиты. Многие солдаты шли назад, а затем случайно запинались за трупы на поле боя, упали на землю, и их затаптывали насмерть люди, шедшие позади. Разумеется, подобные случаи происходили и с Северной армией. Когда Восточной армии было приказано отступить, генералы Северной страны тоже отреагировали так же и моментально приказали отступить. Генералы Северной страны не были идиотами. Как только гвардейцы в черных доспехах появились, они поняли, что они выступили против Восточной страны. В конце концов, их северная страна с большим уважением относилась к Центральной империи. Они не сделали ничего, противоречащего требованиям Центральной империи в последние годы. Северная армия и Восточная армия отступали. Вскоре на поле боя осталось только 200 тысяч солдат армии Цзиньювэй, стоявших за Сятинья. Армия Цзиньювэй была достойна Сятинья. Хотя они поначалу боялись, когда Сятинья отдал приказ, они выстроились в линию как можно быстрее и встали как сосны позади Сятинья, ожидая, когда подойдет гвардия в черных доспехах. Даже когда они были верхом, движения гвардейцев в черных доспехах были едиными. Их лидером был имперский принц, который тоже был в черных доспехах. Он привел гвардейцев и заставил их остановиться перед Сятинья. «Стоять!» Имперский принц поднял руку. Услышав это, лошади черных гвардейцев остановились, будто люди. «Ты принцесса из восточной страны, который убил богов боевых искусств Центральной империи». Сюань Юаньчжи, старший принц Центральной империи, сидел верхом на боевом коне с высокомерным выражением лица. Хотя он разговаривал с Сятинья, он не смотрел на него. По мнению Сюань Юаньчжи, такая мелкая сошка, как Сятинья, не заслуживал его взгляда. «А что с того, сэр?» Разумеется, Сятинья на это не разозлился. Единственными людьми, которые могли вести гвардию черных доспехов, были члены королевской семьи. Это было нормально, что королевская семья смотрела сверху вниз на мелкого принца восточной страны. Имперский принц Сюань Юаньчжи сказал Сюань Юаньчжи, но его слова обладали весом. И когда он договорил это, атмосфера на поле боя стала очевидно серьезной. Разумеется, Сюань Юаньчжи гордился своим именем и фамилией. «Значит, вы старший принц Центральной империи?» Тон Сятинья не изменился, он говорил так же медленно и тихо, и давление Сюань Юаньчжи не повлияло на него. По сравнению с его статусом по рождению, почему Сятинья должен был проиграть? Глава 537. Война. Нет возможности. На поле боя, которое могло вместить миллионы людей, Сейчас было всего 200 тысяч человек, оно выглядело довольно пустым, но противостояние двух армий было захватывающим и наполненным жаждой крови, которая была несравнима с миллионом армий. Ся Тинья и Сюань Юань Чи Жи Тэ оба были холодными и высокомерными. Они оба смотрели друг на друга свысока, но в глазах обоих было намерение убить противника. Армия Цзинь Юэ и гвардейцы черных доспехов были в состоянии полной боевой готовности. Когда армия Цзинь Юэ увидела ауру гвардейцев черных доспехов, каждый из них задействовал свою полную силу и не посмел отвлекаться. Как самая сильная армия в Центральной империи, гвардейцы черных доспехов обладали силой, которая не ставилась под сомнение. Однако они никогда не расслаблялись ни на минуту. Даже если все в Центральной империи говорили это, даже сели четыре малые страны будут сражаться вместе, они лишь закончат как цыплята на бойне, гвардейцы черных доспехов все равно не презирали армию Цзинь Юэ. Гвардейцы черных доспехов никогда не недооценивали своего противника. Они сделают все, чтобы уничтожить врага, противостоящего им. Две армии были в состоянии войны, и атмосфера была очень напряженной. Казалось, бой вспыхнет в любой момент. Однако, пока их генерал не отдал приказ, обе армии не двигались. Они стояли неподвижно, точно каменные статуи. После того, как генералы Дунвэнь и Бэйли вернулись в лагерь, они стояли на сигнальной башне рядом друг с другом. Они хотели наблюдать битву. Сигнальная башня была в 100 метрах от поля боя. Но даже оттуда генералы все равно чувствовали убийственную атмосферу поля боя. Это ужасно. Даже колени генерала-ветерана невольно подгибались, когда он чувствовал убийственную ауру, исходившую от гвардейцев черных доспехов. Под влиянием гвардейцев черных доспехов общий боевой дух армии Цзинь Юэ, казалось, поднялся на другой уровень. 200 тысяч солдат не дрожали от страха, встретившись лицом к лицу с 1000 гвардейцев черных доспехов. В этот момент генералы и восточной, и северной стран нервничали, но, когда они посмотрели вперед на поле боя, их ладони вспотели от взволнованного ожидания. Однако две страны на поле боя не торопились. Когда Сюань Юань Чжи увидел, что Ся Тинья по-прежнему спокоен перед лицом гвардии черных доспехов, он невольно посмотрел прямо на него и похвалил. Это действительно способный человек, неудивительно, что он такой гордый, и выражение его глаз, и его тон были оскорбительны. Ся Тинья не разозлился. Эта армия Цзинь Юэ не смогла этого принять. Их руки, державшие копья, сжали их крепче, а их глаза, глядевшие на гвардейцев в черных доспехах, стали свирепыми. Школяр скорее готов принять смерть, чем унижение. Если бы Центральная империя оскорбляла их, они бы это пережили, но оскорбление своего принца они принять не могли. Когда Ся Тинья почувствовал перемену настроения своих солдат, его глаза удовлетворенно вспыхнули. Он посмотрел в глаза Сюань Юань Чжи и поспешно ответил: «Я не могу сравниться со старшим принцем, но я горд, даже если у меня нет способностей». Пуф, если бы давление гвардейцев черных доспехов не было так сильно, армия Цзинь Юэ точно засмеялась бы и поддержала своего принца. Их принц говорил такие ядовитые слова. Сюань Юань Чжи помрачнел. «Кто, по-вашему, не имеет способностей?» Он тоже был богом боевых искусств. Но перед Ся Тинья, который мог убить троих богов боевых искусств, это звание не было предметом для зависти. «Мне не интересно с вами спорить. Если вы хотите сражаться, тогда давайте сражаться. Если не хотите, тогда уходите с моей дороги». Ся Тинья поднял рукоять своего меча, и его глаза горели убийственным огнем. Он был очень зол. Центральная империя слишком часто обманывала людей. Он ничего не сказал, когда они послали троих богов боевых искусств на поле боя, но теперь они напрямую послали гвардию черных доспехов в земли восточной страны. Центральная империя что, не относится к них всерьез? Центральная империя хочет сохранить репутацию и достоинство, но восточной стране нельзя их иметь. Императорская семья Центральной империи не терпела вызовов, и также к силе восточной страны нельзя было относиться пренебрежительно. Вы сошли с ума. Сюань Ань Чжи округлившимися глазами посмотрел на Ся Тинья. Он никогда не встречал никого надменнее и безумнее Ся Тинья. Такая провокация против Центральной империи не приведет его ни к чему хорошему. Ся Тинья проигнорировал Сюань Юань Чжи. В это время армия Цзинь Юэ была в приподнятом боевом настроении. Если он упустит эту возможность, армии Цзинь Юэ будет сложно соперничать с гвардейцами в черных доспехах. Ся Тинья выхватил свой меч и направил его на Сюань Юань Чжи. Приводить солдат в восточную страну без разрешения, непростительно. Цзинь Юэ убить. Хорошо, хорошо, хорошо, «Принц Ся, вы смеете наставлять меч на меня?» «Ладно», Сюань Юань же разозлился. Без колебаний он приказал гвардейцам в черных доспехах. «Вперед! Ха!» От рева 200 тысяч солдат армии Цзиньевой задрожала земля. 200 тысяч человек, без тени любезности, встали на позиции и бросились вперед. Перед лицом сотни тысяч человек было бы позорно быть невнимательным. В конце концов, даже миллионной армии было бы трудно сражаться с гвардейцами черных доспехов. Бум, бум, бум, громоподобный стук шагов будто давил сердца людей на сигнальной башне. Видя эту сцену, они невольно приходили в возбуждение и им невольно хотелось сражаться, но, когда они увидели молчаливых гвардейцев черных доспехов, как молния несшихся в бой, они тут же испугались. Вущ, черный свет промелькнул мимо, когда тысяча гвардейцев в черных доспехах промчалась на своих лошадях. Они были подвижны, как леопарды, но промелькнули в одно мгновение и столкнулись с армией Цзиньевой. Гвардейцы в черных доспехах, казалось, сливались в одно со своими лошадьми. Их движения были ловкими и устрашающими. Их копья видели на боку лошадей, дополненные тяжелыми мечами в их руках, и каждым ударом они быстро отбирали жизни. Появившись на поле боя, гвардейцы в черных доспехах предоставили своим товарищам прикрывать их спины. Они держали меч в левой руке, а в правой – пистолеты. Они использовали их без замешательства. Ах, когда армия Цзиньевой бросилась в бой, они увидели лишь след крови, пролетавший мимо. Крики раздавались один за другим. Гвардейцы в черных доспехах были как волки, нападавшие на стадо овец. Им было нетрудно разбить армию Цзиньевой. В столкновении с гвардейцами черных доспехов армия Цзиньевой не могла выстоять. Разница в силе ощущалась. Разницу в силе можно было бы преодолеть количеством людей, но разница в количестве между армией Цзиньевой и гвардейцами в черных доспехах была гораздо больше, чем разница в силе. Когда длинное копье в руке солдата армии Цзиньевой пронзило доспех черного гвардейца, оно моментально разломилось надвое. На черном доспехе осталась лишь легка царапина, которая быстро исчезла. Тянь черное железо. В этот момент Ся Тинья пришлось признать, что гвардейцы в черных доспехах были очень сильны. Они не только обладали силой, но и крепкой броней. Тянь черное железо было очень редким металлом. Оно было несокрушимо. Даже малое его количество было очень страшным. Во всей восточной стране было всего два длинных меча, выкованных из тянь черного железа. И эти мечи были в руках богов боевых искусств, которые были во дворце. Все тело черных гвардейцев было покрыто черным доспехом, не считая глаз. Лошади под ними не все были черными, а просто были одеты таинственной боевой броней. Было видно, что не только черные гвардейцы носили тянь черное железо, но даже их боевые кони, что говорило о богатстве Центральной империи и о силе гвардейцев в черных доспехах. Перед лицом хорошо вооруженной армии гвардейцев в черных доспехах, у которых не было слабых мест, что еще могла сделать армия Цзиньевой? Глава 538. Полное поражение. Упорство. Армия Цзиньевой не могла победить гвардию черных доспехов, но они собирались отчаянно биться за свои жизни, даже если им придется биться против сотни или тысячи. Разве это будет невозможно? Раньше Цзиньевые думали так. По их мнению, даже если они не смогут победить, их 200 тысяч человек нанесут гвардии черных доспехов существенный урон. Тогда гвардейцы черных доспехов больше не будут смотреть на них свысока. Однако после того, как они начали сражаться друг с другом, они осознали, что были слишком наивны. Они ничего не могли сделать с гвардейцами черных доспехов. Оборонительная сила черных гвардейцев была слишком велика. Оружие в их руках не могло сломаться, и черные доспехи гвардейцев нельзя было пробить. Если они хотели убить гвардейцев серебряных доспехов, им нужно было сменить оружие на оружие, которое могло бы уничтожить тянь черное железо. Вот только, разве теперь уже не слишком поздно? Даже если бы не было слишком поздно, где они найдут оружие, которое сможет сдержать гвардию черных доспехов? Меньше чем за четверть часа армия Цзиньевой уже потеряла мужество продолжать сражаться. Не то чтобы они не хотели сражаться или испугались, скорее, у них совсем не было надежды на победу. «А, я сражусь с тобой», дюжий солдат Цзиньевой отбросил оружие, которое держал в руке, и бросился в самоубийственной порыве на гвардейцев в черных доспехах. Бам! Солдат Цзиньевой ударился головой о голову лошади в черных доспехах. Гвардеев и его лошадь остались неподвижны, но Цзиньевой был сбит с ног. Когда лошадь гвардейцев в черных доспехах наступила на голову противника, его голова была раздавлена. «Ах, мы сразимся с вами! Уйдите с дороги! Я взорву этих ублюдков!» Позади гвардейцев в черных доспехах солдат Сизиньевый привязал взрывчатку к своему телу и бросился на гвардейца. Бум! Как только солдат оказался близко, взрывчатка взорвалась. Плоть и кровь солдата разлетелись повсюду, но погиб лишь солдат Сизиньевый, а на доспехах черного гвардейца осталась лишь пара царапин. Ха-ха-ха, как нам сражаться в такой ситуации? Что нам делать? Под началом Усятинья Сизиньевый никогда не знали, как сдаваться и отступать. На поле боя у них была одна цель – выдержка. Держаться до победы, но сейчас они не видели надежды на победу. Ванье, ваш смиренный слуга не умел и не смог сделать свою работу. Разница между оружием армии Цзиньевой и гвардейцами черных доспехов была слишком велика, так что, даже если они будут стараться изо всех сил, они не смогут превзойти их. Нет, на поле боя Сятинья никогда не любил слишком много говорить, но в этот момент он сказал: «Вы молодцы, я очень горжусь вами». Его армия Цзиньевой действительно не могла противостоять гвардейцам черных доспехов, но его армия Цзиньевой состояла из железных людей и лучших солдат. Перед лицом сильного врага они не признали поражение. Он гордился армией Цзиньевой. «Ванье, мы не оправдали ваших ожиданий», — сказали солдаты Цзиньевой, но снова отчаянно бросились на гвардейцев в черных доспехах. Гвардейцы черных доспехов вели себя на поле боя точно роботы. Они не уставали, они не моргнули даже глазом, когда армия Цзиньевой использовала взрывчатку. Они лишь убивали врагов. Вдалеке, на сигнальной башне, у генералов, которые наблюдали за битвой, дрожали ноги. Даже их губы подрагивали от страха, когда они увидели, как гвардейцы черных доспехов убивают своего врага. Гвардейцы черных доспехов поистине свирепы. Они не решались с ними сразиться. Они не хотели не то что сражаться, но даже встречаться с ними. Не только генералы и солдаты восточной страны видели жестокость гвардии черных доспехов, но также и генералы и солдаты северной страны, наблюдавшие битву. Помимо этого они видели также и выдержку армии Цзиньевой. Если ты силен, ты и останешься силен. После этой битвы Сяо Ванье и армия Цзиньевой возродятся. Они будут иными, чем прежде. В будущем, боюсь, у нас не будет шанса победить их в бою. Великий маршал северной страны был обеспокоен. Когда другие генералы услышали его слова, они тут же перевели взгляд с гвардии черных доспехов на армию Цзиньевой. Армия Цзиньевой была их врагами, были вне пределов их досягаемости. В этот момент лица генералов северной страны сильно исказились. Маршалу, армия Сяо Ванье Цзиньевой стала сильнее. Хотя армия Цзиньевой терпела сокрушительное поражение, это также показывало потенциал армии Цзиньевой. Их сила прорвалась мгновенно, и генералы боялись, что в будущем она поднимется на более высокий уровень. Они стали сильнее. Если бы им дали такое же оружие и доспехи, армия Цзиньевой могла бы полностью разбить гвардейцев черных доспехов. Маршал северной страны глубоко вздохнул, и его высокое тело, казалось, согнулось. В этой битве, если мы не воспользуемся преимуществом, которое нам дал ход Центральной империи, боюсь, мы за все 10 лет не сможем разбить Дунвэнь.